Глава 22, в которой наш герой разыгрывает черта. Спустя несколько дней после прибытия гарпии в порт Магон пришел катер с депешами от адмирала. Капитан Уильсон узнал, что он назначается капитаном первого ранга на фрегат «Аврору», на котором открылась вакансия благодаря похождениям нашего героя. Мистер Саубридж, получивший чин капитана, был назначен командиром гарпии. «Аврора» прибыла в Магон спустя неделю, и капитан Уильсон спросил Джека, желает ли он остаться на гарпии или перейти на «Аврору». Джек колебался. «Говорите откровенно, мистер Изи. Я не буду обижаться, если вы предпочитаете капитана Саубриджа». «Нет, сэр», — возразил Изи. «Я не предпочитаю вам капитана Саубриджа. Вы оба были одинаково добры ко мне. Но я предпочитаю вас. Но дело в том, сэр, что мне не хотелось бы расставаться с Гаскойном и...» «И с кем?» — спросил капитан, улыбаясь. «И с Мести, сэр. Вы, может быть, найдете это глупостью с моей стороны, но если я до сих пор остаюсь в живых, то обязан этим ему». «Я не считаю благодарности глупостью, мистер Изи», — отвечал капитан Уильсон. «Мистера Гаскойна я решил взять с собою, если он захочет, так как мы в очень хороших отношениях с его отцом. Да и за ним я не знаю никаких проступков. Что касается Мести, ну что ж, он хороший малый, и так как вы в последнее время вели себя хорошо, то я подумаю о нем». На следующий день Мести был причислен к экипажу «Авроры» с назначением на ту же должность, которую он занимал на гарпии. Гаскойн и наш герой также перешли на фрегат. Так как герой наш никогда не обнаруживал особого пристрастия к исполнению обязанностей, то читатель не удивится, что он отпросился на несколько дней в отпуск на берег, прежде чем явиться на место назначения. Такая же льгота была дана Гаскойну. Приятели обосновались в весьма респектабельном отеле. И всякий раз, когда нашему герою встречался офицер с «Авроры», Джек учтиво просил его сделать ему честь отобедать с ним. Репутация Джека предшествовала ему, и мичманы пили его вино и клялись, что он козырный малый. Джек объяснял Гаскойну, что на основании принципов равенства всякий, кто может давать обеды, обязан делать это для тех, кто не в состоянии давать их. Это было не слишком серьезное приложение принципа равенства, но в извинение нашего героя напомним, что он был не только философ, но и мичман, притом еще не достигший 18 лет. Джек так долго оставался на берегу, и офицеры «Авроры», соблазненные даровыми обедами, так донимали об отпуске старшего лейтенанта, что последний, наконец, отправил нашему герою весьма учтивое послание, в котором просил его быть столь любезным явиться вечером на фрегат. Джек отвечал не менее учтиво, что, не будучи предупрежден о желании старшего лейтенанта, он обещал некоторым из своих друзей отправиться с ними вместе в маскарад, но что завтра он не применит явиться. Старший лейтенант принял это извинение, и наш герой, угостив обедом полдюжины авроровцев, гарпия отплыла 2 дня тому назад, нарядился для маскарада, который должен был состояться в церкви в 2,5 милях от Магона. Джек выбрал костюм черта как наиболее подходящий и, усевшись на осла, отправился в маскарад. Но когда он подъехал к церкви, к ней подкатила желтая карета с 2 лакеями в пестрых ливреях. Лакеи отворили дверцу, а Джек со свойственной ему учтивостью поспешил предложить руку жирной старой даме, осыпанной бриллиантами, выходившей из кареты. Леди взглянула и, увидев Джека, покрытого шерстью, с рогами и длинным хвостом, отчаянно завизжала и упала бы, если бы капитан Уильсон, полной форме случившейся поблизости, не подхватил ее. Пока старуха благодарила своего спасителя, а капитан раскланивался, Джек поспешил ретироваться. Он вошел в церковь и присоединился к толпе. Но здесь было так тесно и душно, что нашему герою надоело толкаться, и он решил уйти. Оставив маскарад, он накинул на себя пальто и отправился на поиски дальнейших приключений. Он прошел с полмили по дороге и увидел пышный дом в апельсиновой роще. Он заметил открытое окно в освещенной комнате, взобрался на него, чуть-чуть отодвинул белую занавеску и заглянул в комнату. На постели лежал какой-то старик, очевидно умирающий, а подле него находились трое священников. Один из них держал распятие, другой — кадило, третий сидел за столом, на котором лежали бумага и перо, и стояла чернильница. Джек, понимавший по-испански, прислушался к тому, что говорил один из священников. «Ваши грехи громадны, сын мой, и я не могу дать вам отпущение, если вы не сделаете какого-нибудь пожертвования». «Я, — отвечал умирающий, — завещал деньги на 10 000 месс за спасение моей души». 500 000 месс недостаточно. Как вы нажили свое колоссальное богатство? Ростовщичеством и выжиманием из бедных. Я завещал 1000 долларов для раздачи бедным в день моего погребения. 1000 долларов пустяк. Вы должны завещать все свое состояние Святой Церкви. А мои дети... — возразил умирающий слабым голосом. — Что значат ваши дети в сравнении с вашим спасением? Не возражайте. Или согласие, или я не только отказываю вам в последнем утешении, но и отлучаю... — Пощадите, святой отец, пощадите! — простонал старик. — Нет вам пощады. Вы осуждены на веки веков. Аминь. Теперь слушайте. «Отлучаю!» «Стойте, стойте! Готова ли бумага?» «Вот она, готова. Вы объявляете недействительным все прежние завещания и завещаете Святой Церкви ваше состояние. Я вам прочту ее, так как Бог запрещает Святой Церкви принимать недобровольные дары». «Я подпишу», — возразил умирающий. «Но мое зрение слабеет. Поторопитесь». Священник приподнял его, и он с трудом подписал бумагу. «А теперь дайте мне разрешение». «Даю тебе разрешение», — сказал священник, приступая к таинству. «Однако чертовски гнусная плутня», — подумал Джек. Затем он сбросил пальто, вскочил на подоконник, распахнул обеими руками занавеску и издал самое дьявольское «ха-ха-ха-ха». Священники оглянулись, увидели дьявола, выронили бумагу на стол и бросились ничком на пол. «Изыди!» — пробормотал один из них. «Ха-ха-ха-ха!» — отвечал Джек, вскочив в комнату, схватил бумагу и сжег ее на свечке. Затем он взглянул на старика. Челюсть его отвисла, глаза закатились. Он умер. Джек еще раз издал «ха-ха-ха-ха», задул свечи, выскочил в окно, подобрал пальто и пустился улепетывать, как только ноги несли. Он бежал, пока не выбился из сил, а затем остановился и присел отдохнуть подле дороги. Луна ярко светила, и Джек не знал, где он находится. «Ну, на Минорке немного больших дорог, и я сумею добраться домой. Теперь посмотрим. Я, кажется, совершил сегодня хороший поступок. Я помешал этим негодяям ограбить семью. Однако, если священники найдут меня, что я буду делать? Мне нельзя будет больше показаться на берегу. Они отдадут меня инквизиции. Но взойду-ка я на этот холм и попытаюсь сориентироваться». Он поднялся на небольшой холм подле дороги и осмотрелся. Вон море. Это его волны серебрятся при луне. — сказал Джек. «А Порт-Магон должно быть в той стороне». «Но что там такое?» «А, карета! Желтая карета старухи с бриллиантами и с пестрыми лакеями». Джек следил за нею, пока она катилась по дороге мимо холма. Как вдруг заметил несколько человек, которые бросились к ней и схватили лошадей под уздцы. Раздались выстрелы, кучер свалился с козел. Лакею упали за пяток. Грабители открыли дверцу и вытащили жирную старую даму с бриллиантами. Джек подумал, что хотя ему не справиться с таким количеством людей, но, может быть, удастся напугать их, как он уже напугал попов. Старуху только что вытащили из кареты и бросили на землю точно тюк белья, когда Джек, сбросив пальто и подойдя к обрыву над дорогой, взмахнул своим трезубцем и издал самое нечеловеческое «ха-ха-ха-ха». Разбойники оглянулись и, забыв о маскараде, завопили от ужаса. Большинство ударилось бежать. Остальные попадали на землю, оцепенев от ужаса. Джек спустился с холма, схватил старуху, которая лежала без чувств, и не без труда запихнул ее обратно в карету. Затем он захлопнул дверцу, вскочил на козлы и погнал лошадей своим трезубцем. Отъехав на некоторое расстояние, он решил, что лошади сами найдут дорогу домой, и перестал погонять их. Действительно, лошади немного погодя остановились перед большим загородным домом. Чтобы не испугать людей, Джек надел пальто и снял с себя маску и рога. На шум колес вышли слуги, которым Джек в немногих словах объяснил, что случилось. Один из них побежал в дом, откуда немедленно явилась молодая дама, а другие помогли выбраться из экипажа старухи, которая пришла в чувство, но была так напугана, что не смела пошевелиться. Когда ее вынули из экипажа, Джек спустился с козел и вошел в дом. Он рассказал молодой даме, каким образом ему удалось напугать разбойников, собиравшихся ограбить старуху, и прибавил, что нужно послать за слугами, которые остались на месте происшествия убитыми или ранеными. Туда немедленно был послан вооруженный отряд. Затем Джек раскланялся и ушел, сообщив, что он английский офицер с фрегата, стоящего в гавани. Спустя полчаса он был в гостинице, где нашел своих друзей. Джек не счел благоразумным рассказывать о своих приключениях и сообщил только, что он предпринял прогулку за город, а затем улегся спать. На следующее утро наш герой уложил вещи и расплатился по счету. Он только что исполнил эту тяжелую обязанность, когда ему доложили, что какой-то господин желает его видеть. Спустя минуту вошел субъект не то духовного, не то полицейского звания и попросил его написать ему имя того офицера, который был вчера в маскараде в костюме черта. Джек взглянул на субъекта и вспомнил о попах и инквизиции. «Нет-нет», — подумал он, — «дудки. Имя-то я напишу, но имя такого лица, которое будет вам не по зубам. С мичманом-то вы, пожалуй, справитесь, но никто из вас не посмеет пальцем тронуть капитана, командующего фрегатом Его Величества». Итак, Джек взял бумагу и изобразил на ней: «Капитан первого ранга Генри Уильсон, командир фрегата Его Величества Аврора». Субъект поклонился, взял бумагу и вышел из комнаты. Джек закурил сигару и отправился на фрегат.